Глава 13. «Это не самый короткий путь к четырем деревьям!» – заспорила Белочка, когда ежевика остановился у края колючих зарослей. Она взмахнула хвостом в сторону. «Надо было идти вон там!» «Отлично!» – вздохнул ежевика. Распрощавшись с сестрой, Белочка вела себя непривычно тихо. Но, к сожалению, ее молчание оказалось недолгим. «Иди там, если хочешь искупаться. В этом месте ручей гораздо уже. Кроме того, тут есть камень, и на него можно вскочить, чтобы перебраться на тот берег». Вот как. Ну ладно». Белочка ненадолго надулась, но потом пожала плечами и помчалась под деревьями рядом с ежевикой. В два прыжка они перебрались через ручей и поднялись на последний холм, за которым лежала священная поляна. Когда они добрались до края обрыва, солнечный диск полностью поднялся из-за горизонта. Ежевика помедлил. Взмахом хвоста он велел Белочке оставаться на месте. Прежде чем бежать, сломя голову, нужно выяснить, что ждет их на поляне. Он втянул в себя воздух и почувствовал смешанные запахи трех племен. Поглядев вниз, увидел рыжинку, ласточку и урагана. Все трое сидели у подножия скалы, а черный грачик нетерпеливо расхаживал перед ними. «Наконец-то!» – вскочила рыжинка, когда ежевика с белочкой выскочили из кустов у самого края поляны. «Мы уж думали, ты не придешь!» «Что она здесь делает?» — крикнул грачик, сердито уставившись на Белочку. Белочка с достоинством выдержала его взгляд и свирепо распушила загривок. «Я сама за себя отвечаю, ясно? Я иду с вами!» «Что?» — Ржинка подошла поближе к брату. «Ежевика, ты совсем из ума выжил! С какой стати ты притащил с собой ученицу? Нам предстоит опасный путь!» Ежевика и рта открыть не успел, как Белочка зашипела. «Он тоже оруженосец!» и махнула хвостом на грачика. «Я избран звездным племенем!» Немедленно огрызнулся черный котенок. «А ты? Нет!» Полагая, что вопрос решен, он уселся под скалой и принялся мыть свои черные ушки. «А он тоже никем не избран!» завопила Белочка, метнув сердитый взгляд на урагана. «Или он пришел сюда только для того, чтобы попрощаться с сестричкой?» Речные коты ничего не ответили и только обеспокоенно переглянулись. «Она идет, и все!» — еле сдерживаясь, сказал ежевика. «Если так пойдет и дальше, они перессорятся, и поход закончится, не начавшись. Пошли!» «Не смей приказывать мне!» — взвился грачик. «Но он прав!» — выдохнула Рыжинка. «Если мы не можем запретить ей идти...» «Не можете!» — подтвердила Белочка. «Значит, надо смириться и идти». К счастью, даже грачик, кажется, понял это. Он поднялся и повернулся спиной к Белочке, словно ее не существовало. «Жаль, что ты не можешь уйти из племени без того, чтобы не принести на шкуре занозу!» С усмешкой сказал он ежевике. Речные коты тоже встали и подошли к остальным. «Не волнуйся», – прошептала ласточка и ласково коснулась щекой плеча Белочки. «Мы все немного нервничаем. Думаю, в дороге будет легче». Глаза Белочки сверкнули, словно она хотела ответить какой-нибудь дерзостью. Но во взгляде ласточки было столько тепла, что ученица промолчала и опустила голову, разгладив взъерошенную шерстку. Словно подчиняясь какому-то негласному приказу, все шестеро бросились через кусты к вершине холма, возвышавшегося на самом краю территории племени Ветра. Ежевика окинул взглядом проросшие вереском склоны, жесткую пружинистую траву, которая колыхалась под ветром, как шерсть огромного зверя. И сердце его забилось так сильно, словно готово было выскочить из груди. Это был миг, которого он ждал с тех пор, как синяя звезда явилась к нему во сне. Настало время нового пророчества. Путешествие началось. Но стоило ему ступить на вересковую пустошь, как душа его заныла от тоски по всему, что он оставлял за спиной. По родному лесу, по своему месту в племени, по друзьям. Отныне все будет иначе. Сможем ли мы, покинув лес, жить по воинскому закону? Он оглянулся на темную полосу деревьев. И вернется ли кто-нибудь из нас в свое родное племя? Притаившись под изгородью, ежевик осмотрел на тесно прижавшиеся друг к другу гнезда двуногих. Коты за его спиной нетерпеливо завозились. «Чего мы ждем?» – зашипел грачик. «Вон в том амбаре живут ячмень с горелым», – пояснил ежевика, указывая хвостом. «Без тебя знаю», – огрызнулся оруженосец. «Чернохват приводил меня сюда, когда мы с ним ходили к высоким скалам. Но мы ведь не будем тут останавливаться». «Я думаю, это необходимо», — ответил ежевика, осторожно подбирая слова, чтобы обидчивый оруженосец не воспринял его предложение как приказ. «Горелый знает о месте, где тонет солнце. Возможно, он сообщит нам что-нибудь полезное». «А в его амбаре полным-полно мышей», — добавила рыжинка и облизала усики. «Почему бы не остаться здесь на ночлег?» — согласился ежевика. «Сытный ужин поможет нам восстановить силы». «А если не будем останавливаться, то еще до темноты успеем добраться до высоких скал», — не унимался оруженосец. Ежевика с раздражением подумал, что грачик спорит просто для того, чтобы настоять на своем. «Я все-таки думаю, что нам лучше переночевать здесь», — повторил он. «Тогда завтра с утра мы будем у высоких скал, а днем двинемся в путь по неизведанным землям». «Что лучше, ночевать на голых камнях на пустой желудок или поспать в тепле с полным брюхом?» — подытожил ураган. «Лично я стою за амбар». «Я тоже», — подхватила Белочка. «У тебя нет права голоса», — тут же оборвал ее грачик. Белочка даже отвечать не стала. Сверкая глазами, она вскочила с земли. «Идем скорее!» «Не торопись!» На миг, опередив ежевику, ласточка заслонила собой нетерпеливую ученицу. «Здесь полно крыс, надо быть осторожнее». «И собак», — добавила рыжинка. «Ой, хорошо!» Ежевика вспомнил, что Белочка еще не совершала путешествия к высоким скалам, куда ходят все оруженосцы накануне посвящения в воины. До сегодняшнего дня она никогда не покидала территории грозового племени. Честно говоря, сегодня Белочка приятно удивила его. Она отлично справилась с долгой дорогой и безупречно прошла территорию племени Ветра. Не спорила и не шумела, чтобы не привлекать внимание патрулей, которые могли пуститься на розыске грачика. Кто знает, может быть, он вообще зря за нее боялся. Ежевика вышел из-под изгороди и, обогнув постройки, прямиком направился к амбару. Собачий лай заставил его замереть на месте. Но оказалось, что псина брешет где-то далеко. Да и запах ее был совсем слабый. «Так мы идем или нет?» – зашипел грачик у него за спиной. Амбар стоял на небольшом отдалении от главного гнезда двуногих. Крыша его прохудилась, а дверь давно провисла на петлях. Ежевик осторожно приблизился и обнюхал щель между дверью и землей. Сладкий запах мышей оглушил его. Рот ежевики наполнился слюной, и ему пришлось как следует напрячься, чтобы поймать еле различимый кошачий дух. Знакомый голос сказал из-за двери. «Чую запах грозового племени. Добро пожаловать!» Это был горелый. Ежевика пролез под дверью и увидел прямо перед собой гладкого черного кота-одиночку. Ячмень – здоровенный, черный с белым кот, живущий вместе с горелым. Сидел в двух шагах от двери и настороженно поглядывал на входящих внутрь спутников ежевики. Столько котов сразу ячмень видел лишь однажды, когда пришел в лес, чтобы сразиться на стороне четырех племен против кровавого племени. «Я последовал твоему совету, Горелый», — сказал ежевика. «Думаю, звездное племя послало мне этот сон для того, чтобы я отправился к месту, где тонет солнце». «А это остальные коты, избранные звездным племенем». «По крайней мере, часть из нас», — едко процедил Грачик. Ежевика пропустил его слова мимо ушей и представил ячменю с горелым своих спутников. Старший кот-одиночка приветливо кивнул головой и отошел в темный угол амбара. «Не обращайте внимания на ячменя», — улыбнулся горелый. «У нас не так часто бывает так много гостей». «Так значит, это и есть белочка?» — проговорил он и потерся носом о нос маленькой ученицы. «Дочка огнезвезда!» «Я видел тебя, когда ты была крошечным котенком и жила в яслях вместе с песчаной бурей. Но ты, разумеется, этого не помнишь. Я тогда еще сказал, что ты будешь похожа на отца. И вижу, что не ошибся». Белочка смущенно скребла лапками пол. И ежевика понял, что она слегка растерялась от того, что запросто разговаривает с котом, сыгравшим легендарную роль в истории грозового племени. «А что думает Огнезвезд по поводу этого путешествия?» — спросил горелый ежевику. «Странно, что он отпустил дочь в такой дальний путь, ведь она еще даже не воин». Ежевика с Белочкой уныло переглянулись. «Все совсем не так», — выдавил ежевика. «Мы ушли, ничего не сказав Огнезвезду». Горелый изумленно выкатил глаза, и на какой-то миг ежевике показалось, будто он сейчас прогонит их прочь. Но Горелый только покачал головой. «Мне больно слышать, что вы не сумели объясниться со своим предводителем», — сказал он. «Надеюсь, вы расскажете мне обо всем, когда поедите. Вы проголодались?» «Просто умираем от голода», — завопила Белочка. Горелый весело заурчал. «Тогда охотьтесь на здоровье!» – пригласил он. «Тут полно мышей!» Вскоре после этого ежевика уже лежал, уютно свернувшись в сене. Живот его отяжелел от съеденных мышей, которых здесь было столько, что они чуть ли сами в рот не запрыгивали. Неудивительно, что горелый с ячменем такие сильные и здоровые, если они каждый день так объедаются. Спутники ежевики, сытые и сонные, лежали рядом. Солнце садилось, бросая косые алые лучи сквозь щели в крыше амбара. Вокруг тихо шуршали и попискивали мыши, как будто усердная охота шестерых котов нисколько не сказалась на их численности. «Можно нам переночевать здесь, чтобы завтра с рассветом отправиться дальше?» – спросил ежевика. Горелый кивнул. «Я провожу вас к высоким скалам», — сказал он и добавил, прежде чем ежевика успел возразить. «Сейчас вокруг гремящей тропы стало гораздо больше двуногих. Я присматриваю за ними, поэтому знаю безопасные пути». Ежевика поблагодарил, но тут же почувствовал, как грачик придвинулся к нему и прошептал в самое ухо. «А ему можно доверять?» Уши горелого дрогнули. Он явно расслышал вопрос. Ежевика готов был сквозь сено провалиться от стыда. А Белочка подняла голову и свирепо зашипела на оруженосца. «Не сердитесь на него», — вздохнул горелый. «Ты правильно рассуждаешь, Грачик, как настоящий воин. Там, куда вы идете, нельзя без особой причины доверять никому, даже коту». Грачик кивнул, заметно польщенный похвалой одиночки. «Но мне вы можете верить», — закончил горелый. Я, конечно, не смогу помочь вам в тяготах путешествия, но уж до высоких скал провожу в целости и сохранности. Ветер дул в лицо ежевики, прижимал к бокам шерсть и старался сбить с лап. Он выпустил когти, чтобы удержаться, но они скользили по гладкому камню. Они стояли на вершине высоких скал и смотрели на бескрайние неведомые земли. Они встали, едва забрезжил рассвет, и еще до полудня Горелый вывел их к каменистым отрогам скал. Теперь он стоял рядом с ежевикой, наклонив уши в сторону туманных далей. «Вы обогнете этот угол гремящей тропы», — говорил он, указывая хвостом на широкую серую полосу, прорезающую простор. «Вон там. Это то самое место, где скрывалось племя ветра, когда звездолом изгнал их с родных мест. Будьте осторожны, там полно крыс и всякой падали». «А я все про это знаю», — не удержалась Белочка. «Крутобок рассказывал мне, как они с Огнезвездом пошли и привели племя ветра обратно домой». «По сути, вам придется перейти через множество маленьких гремящих тропок», — продолжал Горелый. «Держитесь подальше от гнезд двуногих». «Я несколько раз ходил туда, не слишком далеко, но достаточно для того, чтобы понять, эти места не для воинов». Белочка напряженно покосилась на Горелого. «А что, там больше не будет леса?» «По крайней мере, я его не видел». «Выше нос!» — попытался подбодрить ее ежевика. «Я буду рядом!» К его изумлению Белочка так и подпрыгнула на месте и со злобой уставилась на него. Ее зеленые глаза метали молнии. «Сколько раз тебе повторять, что я не нуждаюсь в твоей опеке?» — завизжала она. «Если бы я знала, что ты всю дорогу будешь вести себя как Огнезвезд, я бы лучше дома осталась!» «Вот было бы здорово!» — закатил глаза Грачик. Рыжинка с любопытством покосилась на брата. «И ты позволяешь ученице так разговаривать с собой?» Ежевика с досадой дернул плечом. «Угу. Попробуй заткнуть ей рот!» Сестра только ушами пошевелила. «Узнаю грозовое племя!» Ласточка быстро посмотрела на урагана, потом подошла к Белочке. «Знаешь, мне тоже не по себе», — просто сказала она. «Я дрожу до самого хвоста, стоит только подумать о том, что мы окажемся совсем рядом с этими ужасными двуногими. Но звездное племя нас не оставит». Белочка кивнула, но глаза ее оставались встревоженными. «Закончили свои церемонии?» – презрительно процедил Грачик. «Идти пора!» «Да!» – ежевик обернулся к Горелому. «Спасибо тебе за все!» «Мне легче от того, что ты понимаешь, ради чего мы это делаем!» Одиночка степенно склонил голову. «Пустяки! Удачи вам! И пусть звездное племя озаряет ваш путь!» Он отступил в сторону, и коты один за другим начали спускаться по склону скалы. Поднимающееся солнце бросало длинные голубые тени под лапы котов, делающих первые шаги самого длинного путешествия в своей жизни. Ребята, для любителей комиксов в нашем клубе «Коты-воители» на YouTube стартовал новый проект озвучки рисованных историй про котов-воителей. Новые серии каждый вторник, а каждый четверг новая тематическая игра. Введите в поиск YouTube «Коты-воители» Анна Стрелец и станьте частью нашего дружного фан-клуба. Мы ждем вас! Глава 14. Ежевика с облегчением вздохнул, когда высокие скалы остались за спиной, и можно было снова почувствовать под лапами траву. Теперь они остались совсем одни. Горстка котов в огромном неведомом краю, Следуя указаниям Горелого, они двинулись через поля, разделенные колючими блестящими изгородями. Повсюду пахло двуногими и их собаками. Но запахи, к счастью, были старыми. Овцы с шерстяными мордами провожали котов долгими взглядами, а те, непривычные к чужому вниманию, еще ниже опускали головы и прижимали уши. «Можно подумать, они никогда не видели котов», – проворчал Ураган. «Может, и не видели», – ответила Рыжинка. «Что тут делать котам?» «Я тоже никогда раньше не видела овец», – вмешалась Белочка. Она осторожно приблизилась к ближайшей овце, и Ежевика незаметно сделал шаг вперед. «Вообще-то овцы не опасны, но кто их знает?» Белочка остановилась в одном прыжке от овцы, наморщила нос и хорошенько принюхалась. «Фу! С виду просто пушистые облачка на ножках, а такие вонючие!» «А теперь, может быть, мы продолжим путь?» – зевнула Рыжинка. «Ради звездного племени!» «Я никак не пойму, зачем звездное племя посылает нас к месту, где тонет солнце?» – произнесла Ласточка, на всякий случай отодвигаясь подальше от щиплющей травку овцы. «Разве нельзя было прямо в лесу сказать нам, что мы должны сделать? И почему пророчество нужно выслушать именно в полночь?» «Кто знает!» – фыркнул Грачик. Он сощурил глаза и пристально посмотрел на Ежевику. «Может, грозовой воин нам объяснит? В конце концов, он единственный, кто видел это место. По крайней мере, говорил, что видел». Ежевика скрипнул зубами. «Вы знаете ровно столько же, сколько и я», – проговорил он. «Мы должны довериться звездному племени. И в конце концов все прояснится». «Конечно, тебе легко говорить», – взвился Грачик. «Отцепись от него, слышал?» Ежевика даже растерялся, когда Белочка вдруг выскочила вперед и остановилась перед сварливым оруженосцем. «Ежевика не просил посылать ему второй сон! Разве он виноват, что звездное племя избрало его?» «А ты-то куда лезешь?» – разозлился Грачик. «У нас в племени ветра оруженосцы знают, когда следует говорить, а когда молчать!» «Вот здорово! Значит, теперь ты заткнешься?» – обрадовалась Белочка. Верхняя губа Грачика поползла вверх. С тихим рычанием он обогнул Белочку и отошел. Ежевика быстро подошел к ней. «Спасибо за поддержку!» – шепнул он. Белочка сердито сверкнула глазами. «Не воображай, что я сделала это для тебя! Просто я не могу позволить этому безмозглому шерстяному клубку считать племя ветра лучше грозового племени!» Она сердито зашипела и бегом бросилась к ласточке с ураганом, которые молча наблюдали за этой сценой. «Не забегай далеко вперед!» – крикнул ей вслед Ежевика. Но Белочка даже ухом не повела. Устремляясь за ней вдогонку, Ежевика думал о том, что никто из остальных котов не сказал ни слова в его защиту. Даже Рыжинка промолчала. «Значит, они все сомневаются и в том, что он видел во сне место, где тонет солнце, и в том, что им нужно туда идти». С каждым шагом бремя ответственности все тяжелее ложилось на его плечи. Теперь он знал, что если кто-нибудь из товарищей пострадает или погибнет в пути, виноват в этом будет только он один. А что, если на этот раз звездное племя ошиблось? Что, если веры и храбрости вовсе недостаточно для того, чтобы целыми и невредимыми добраться до цели? Вскоре после полудня коты подошли к первой гремящей тропе. Она была не такая широкая, как у них в лесу, зато сильно изгибалась, так что не было видно приближения чудовищ. На противоположной стороне, сколько хватало глаз, тянулась высокая изгородь. Грачик осторожно приблизился и понюхал твердый черный край гремящей тропы. «Фу!» – пискнул он, сморщив носик. «Ужасная пакость! И зачем двуногие растягивают их повсюду?» «Чтобы пускать по ним своих чудовищ», — пояснил Ураган. «Без тебя знаю», — ощетинился Грачик. «И чудовища у них тоже вонючие». «Так уж заведено у двуногих», — пожал плечами Ураган. «Мы тут будем до заката сидеть и обсуждать повадки двуногих?» — вмешалась Рыжинка. «Или все-таки переберемся на другую сторону?» Ежевика съежился на узкой полоске травы и насторожил уши, прислушиваясь, не бежит ли чудовище. «Беги, когда я скажу пора!» — приказал он сидящей рядом Белочке. «Все будет отлично!» Белочка даже головы не повернула. После ссоры с Грачиком она пребывала в самом мрачном настроении духа. «Я ничего не боюсь, ясно?» — зашипела она. «И напрасно!» — сердито оборвала ее стоявшая с другого бока Рыжинка. «Наверное, ты не слушала, о чем мы говорили перед тем, как перейти гремящую тропу перед высокими скалами. Тогда я тебе напомню. Эти тропы опасны даже для самых опытных воинов. Ты знаешь, сколько котов нашли смерть под лапами чудовищ?» Белочка вытаращила глаза и молча кивнула. «Вот так!» – одобрила Рыжинка. «Поэтому слушай ежевику. И когда он скажет бежать, беги со всех лап!» «Пока мы не перешли», – ежевика повысил голос, чтобы всем было слышно. «Думаю, надо обсудить, что мы будем делать на той стороне. Мы не можем заглянуть за эту изгородь. А из-за смрада гремящей тропы я не чувствую ни одного запаха». Ураган тут же запрокинул голову, разинул пасть и как следует втянул воздух. «Я тоже», — признал он. «Я считаю, нужно перейти, перелезть через изгородь и посмотреть, что за ней такое. Если там какая-то опасность, то вшестером мы с ней как-нибудь справимся». Ежевика с восхищением посмотрел на мудрого воина. «Так и сделаем», — решил он, и остальные, включая Грачика, согласились с этим решением. «Командуй, ежевика!» – сказал Ураган. Ежевика снова прислушался. Негромкое рычание вдалеке быстро превратилось в рев, и из-за поворота выскочило чудище. Сверкнула неестественно яркая шкура. Чудовище, дохнув горячим ветром с примесью песка, пронеслось мимо и исчезло, оставив котов кашлять от едкой гари. Сразу же вслед за ним пробежало еще одно чудище, только в другую сторону. Затем снова наступила тишина, тяжелая, как снежная перина. Ежевика вслушивался изо всех сил, но так и не услышал ничего, кроме отдаленного собачьего лая. «Пора!» – заорал он и кинулся вперед, едва успев заметить, что по бокам его мчатся Белочка с Рыжинкой. Лапы его простучали по твердой поверхности гремящей тропы, коснулись узкой полоски травы на другой стороне, а в следующий миг ежевика уже протискивался сквозь живую изгородь, и колючие ветки хлестали его по бокам. С силой рванувшись, ежевика выскочил на открытое пространство. В первый миг он даже не успел понять, что видит перед собой, а приглядевшись, окоченел от страха. Он заметил пляшущее пламя, и в горле у него запершило от дыма. Двое двуногих малышей с громким писком мчались ему навстречу. Ростом они были не выше лисицы, а лапы у обоих были толстые и неуклюжие. Совсем близко послышался заливистый собачий лай. «Белочка, ни шагу от меня!» – прохрипел ежевика, но, обернувшись, понял, что рыжая ученица куда-то исчезла. И тут до него донесся отчаянный крик Урагана. «Держитесь вместе! Сюда!» Ежевик огляделся, но не увидел никого из своих товарищей. Лапы сами собой понесли его к кусту астралиста, который казался единственным убежищем среди окружающего безумия. Проехавшись животом по земле, ежевика забился поглубже и тут же почувствовал под боком чью-то шерсть. Раздался испуганный всхлип, и в тусклом свете ежевика с трудом разглядел серую шкуру ласточки. «Это я!» – прошептал он. «Ежевика!» – дрожащим голоском промяукала ласточка. «А я думала, это собака!» «Ты не видела остальных?» – спросил ежевика. «Не знаешь, куда подевалась белочка?» Ласточка покачала головой. Ее голубые глаза были полны страха. «Не беспокойся, ничего с ними не случится», — подбодрил ее ежевика и лизнул в ухо. «Схожу, погляжу, что там творится». Он подполз на два хвоста ближе и, наконец, смог осмотреться. Пожар, к счастью, оказался всего-навсего кучей пылающих сучьев, сваленных неподалеку от того места, где он выскочил из изгороди. Взрослые двуногие кормили костер новыми ветками, а двуногие малыши им помогали. Ежевика слышал собачий лай, но никак не мог разглядеть самой собаки, потому что дым мешал обзору. Но хуже всего было то, что он по-прежнему не видел никого из своих товарищей. Ежевика обернулся к ласточке и прошептал. «Иди за мной, двуногие на нас не смотрят». «А как же собака?» «Я не знаю, где она, но здесь ее нет». «Слушай, вот что мы с тобой сейчас сделаем». Сам он не слишком верил в свои слова, зато ласточка заметно успокоилась. «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» – спросила она. «В садах слишком опасно», – вслух размышлял ежевика. «Лучше нам держаться с той стороны ограды, возле гремящей тропы. Если мы будем идти по траве, чудища ничего нам не сделают. Рано или поздно гнезда двуногих закончатся, и будет полегче». «Но как же остальные?» Это был вопрос, на который он не знал ответа. Они не могли искать товарищей, когда кругом столько двуногих и собак. Но оставить их здесь тоже было невозможно. У ежевики даже в животе засосало от тревоги, когда он подумал о белочке, такой одинокой и беззащитной в этом непонятном опасном месте. «Возможно, они тоже так сделают», – протянул он, стараясь, чтобы голос его звучал как можно уверенней. «А может быть, они будут дожидаться нас. Давай рискнем. А если они не появятся, то, когда стемнеет и двуногие попрячутся в свои гнезда, я схожу на разведку». Ласточка натянуто кивнула, и они спрыгнули с забора на короткую зеленую травку. Протиснувшись сквозь живую изгородь, коты снова очутились возле гремящей тропы, стараясь держаться подальше от ее ровной черной поверхности. Время от времени по дороге пробегали чудовища, но ежевика так волновался о пропавших товарищах, что почти не замечал ни их утробного рева, ни резких порывов горячего ветра. Тем временем изгородь кончилась. В этом месте гремящая тропа снова поворачивала, чтобы чуть дальше соединиться с еще одной дорогой. Между двумя тропами лежал клин земли, поросший кустами боярышника. За гремящими тропами до самого горизонта тянулись поля. Холодный ветерок шевелил шерсть на боках ежевики, а он никак не мог оторвать взгляд от полей, за которые уже начало опускаться солнце. «Слава звездному племени!» – выдохнула ласточка. Ежевика направился к кустам. Там было намного безопаснее. Кроме того, он очень надеялся, что друзья поджидают их в зарослях. Оставив ласточку на страже, ежевика полез в самую глубь, негромко окликая товарищей. Но никто ему не отозвался, и знакомых запахов тоже не было. Когда он вернулся обратно, ласточка чинно сидела на траве, обернув хвостом лапы. Перед ней лежала мышка. «Пополам?» – предложила она. «Я ее поймала, но что-то мне кусок в горло не лезет». Посмотрев на еду, ежевика сразу вспомнил о голоде. С утра он как следует подкрепился в амбаре у Горелого, Но после этого они проделали такой долгий путь. Ты уверена? Я и сам могу себя поймать. Нет-нет, угощайся. И она лапкой подвинула к нему мышь. Спасибо. Ежевика улегся возле нее и впился зубами в дичь. Теплый мышиный вкус наполнил его пасть. «Постарайся не волноваться», — сказал он, когда ласточка, склонив головку, нехотя откусила кусочек. «Я уверен, что рано или поздно мы их повстречаем». Ласточка оторвалась от еды и взволнованно посмотрела на него. «Я тоже надеюсь. Просто мне не по себе без урагана. Понимаешь, мы всегда были очень близки. Гораздо ближе, чем другие братья и сестры. Наверное, это от того, что наш отец принадлежал другому племени». Ежевика кивнул. Их с Рыжинкой тоже по-особенному сблизила необходимость бороться против кровавого наследства, которое досталось им от их отца, Звездоцапа. «Ну, конечно, тебе ли не понять?» Ласточка наклонила кончики ушей, предлагая ему доесть остатки мыши. «Да», — вздохнул Ежевика. «Но я не скучаю по своему отцу, так как ты скучаешь по Крутобоку. Я даже не могу чтить его память». «Наверное, это очень тяжело». Ласточка ласково прижала щекой к его плечу. «Мы хотя бы на советах видим Крутобока. А как мы гордились, когда он стал глашатаем!» «Он тоже гордится вами», — проурчал Ежевика, радуясь тому, что можно сменить тему. Он проглотил последний кусочек мыши, и пока ласточка нехотя расправлялась с остатками, начал размышлять о том, что же делать дальше. Выглянув из куста, он увидел, что солнце в огненных лучах уже садится за горизонт, озаряя путь, которым им предстоит пройти. Но они не могли сделать ни шагу, пока не найдут остальных. «Их здесь нет», – прошептала ласточка. И он почувствовал на ухе ее теплое дыхание. «Значит, мне придется вернуться». «Оставайся здесь на случай, если...» Негодующий визг заставил его замолчать. Из последнего сада в ряду послышались злые, перепуганные кошачьи крики. Вскакивая с земли, Ежевика поймал остановившийся взгляд ласточки. «Они там!» – прохрипел он. «Они в беде!» Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 15. Листвечка открыла глаза и увидела над головой листья папоротников, особенно четкие на фоне бледнеющего неба. Она тут же вспомнила, что сегодня ночь половины луны, когда все целители и их ученики отправляются в путешествие к высоким скалам, чтобы встретиться с звездными предками возле таинственного лунного камня. Дрожь возбуждения пробежала по ее телу. Листвечка ходила туда всего один раз, когда звездное племя признало ее ученицей-целительницей. Но знала, что воспоминание об этом походе навсегда останется в ее памяти. Она выскочила из своего уютного мохового гнездышка, потянулась, широко зевнула и поморгала глазами, прогоняя остатки сна. Пепелица шумно суетилась в своей пещерке. Вскоре целительница высунула голову наружу и как следует втянула носом в воздух. «Дождем пахнет», — сообщила она. «Надеюсь, путешествие будет легким». И, не теряя времени, она заковыляла к выходу из лагеря. По дороге листвечка с сожалением покосилась на кучу свежей дичи. Согласно закону, кот, желающий пообщаться со звездными предками, обязан делать это натощак. Когда сумрак, стоявший на страже перед входом в лагерь, склонил голову перед проходящей целительницей и ее ученицей. Листочка даже смутилась от неожиданности. Она была всего лишь ученицей и еще не успела привыкнуть к уважению, которым воины окружают своих целителей. Густые тени лежали во враге и под деревьями, когда они с пепелицей подошли к четырем деревьям, за которыми и предстояло ступить на территорию племени ветра. Тихий шорох в траве выдавал возню дичи. Но крошечные зверьки сейчас могли чувствовать себя в полной безопасности. Лишь изредка какая-нибудь птица издавала тревожный крик, заметив двух кошек, почти неотличимых от серых теней в серых сумерках. «Потренируй глаза!» – спустя какое-то время велела листочке пепелица. «Если заметишь какие-нибудь целебные травы, мы сорвем их на обратном пути». Листочка послушалась и стала внимательно смотреть по сторонам. Вскоре они добрались до ручья. Попив воды, целительницы пошли вдоль берега, пока не добрались до места, где торчащий из воды камень облегчал переход. Листочка внимательно поглядывала на наставницу, опасаясь, как бы ее не подвела покалеченная лапа. Но пепелица с привычной легкостью справилась с переходом. Когда они лезли на холм, спускающийся к священной поляне, листочка повела носом, вынюхивая остальных котов. «Так, племя теней», — пробормотала она. «Наверное, это белогрудый». «Угу, он всегда меня ждет», — кивнула пепелица. Листочка знала, что когда-то давно, когда в племени теней разразилась смертельная хворь, пепелица спасла жизнь белогрудому. Выздоровев, тот решил посвятить себя врачеванию, и с тех пор их с пепелицей связывает настоящая дружба, редкая даже по сравнению с обычными узами, объединяющими целителей. Поднявшись на гребень холма, листочка сразу заметила маленькую, но полную достоинства фигурку, сидящую у подножия скалы. Целитель племени теней был один, поскольку еще не выбрал себе оруженосца. Завидев кошек, он вскочил на лапы и приветственно замяукал. В тот же миг зашуршали кусты возле дальнего склона холма. И на поляну вышел целитель речного племени, Пачкун, со своей ученицей Мотылинкой. Листочка очень обрадовалась при виде маленькой ученицы и со всех лап бросилась к ней, пока пепелицы и остальные целители, встретившись в центре поляны, принялись обмениваться новостями. «Мотылинка!» – промяукала она. «Как я рада тебя видеть!» Солнце поднялось над деревьями, и золотистая шерсть мотылинки вспыхнула расплавленным янтарем. «Какая она красавица!» – снова подумала листочка, слегка опешив от того, что ученица и не подумала отвечать на ее приветствие. Мотылинка холодно кивнула головой. «Здравствуй! Я знала, что пепелица придет с ученицей!» Что-то в ее тоне заставило листочку почувствовать себя жалкой, словно мотылинка нарочно пыталась поставить ее на место. «Конечно, ведь мотылинка уже воительница! Может быть, она ждала от ученицы уважения, а не дружеских излияний». Острый шип разочарования кольнул листочку. Она опустила голову и поплелась за остальными котами, которые уже начали подниматься на холм в сторону территории племени ветра. Но на вересковой пустоши листочка снова воспрянула духом. Яркий блеск раннего осеннего солнца, ветерок, колышущий вереск, ощущение пружинистой травы под лапами, ароматы утесника и боярышника. Все здесь было совсем иначе, чем в густом тенистом лесу грозового племени. Заметив, что мотылинка послушно идет за своим наставником и не принимает участия в разговоре целителей, листочка снова подбежала к ней. «Я не думала, что увижу тебя», — сказала она. «Мне казалось, Пачкун должен вести тебя к материнскому истоку в последнюю половину месяца». Мотылинка резко обернулась. И ее янтарные глаза вспыхнули, как будто Листвичка сказала что-то обидное. Та даже опешила от неожиданности. «Прости, я...» — пролепетала она. Внезапно Мотылинка расслабилась. Злые огоньки в ее глазах погасли. «Нет, это ты меня прости», — ответила она. «Ты ни в чем не виновата. Помнишь, на последнем совете Почкун сказал, что ждет, когда звездное племя пошлет ему знак о том, могу ли я стать целительницей?» Листвичка кивнула. Знака все не было. Мотылинка помолчала и поскребла когтями по жесткой траве. Наступила половина луны, но звездное племя молчало, и я решила, что оно отвергает меня. А остальные коты тут же начали наперебой твердить об этом. Это все потому, что я не родилась в племени, и мать моя была бродячей кошкой. Гнев снова полыхнул в ее глазах, но тут же угас. «Мне так жаль!» — воскликнула Листвичка, с сочувствием глядя на золотистую красавицу. «Почкун велел мне набраться терпения», — скривила губы Мотылинка. «Ему-то легко теперь, а мне каково?» «Я пыталась, но знака все не было и не было. Тогда я решила уйти из племени. Но Коршун, помнишь моего брата Коршуна? Он посоветовал мне не обращать внимания на пересуды. Он сказал, что я обязана доказать свою преданность не этим завистникам, а звездному племени. И что он не сомневается в том, что рано или поздно знак будет послан». «И он оказался прав», — не выдержала Листвичка. «Ведь иначе тебя бы здесь не было». «Да, он оказался прав». Радость промелькнула в желтых глазах Мотылинки. «Это случилось всего 2 дня назад». На рассвете Почкун вышел из своей палатки и увидел у самого входа мотыльковое крылышко. Он сразу показал его пятнистой звезде и остальным котам. И сказал, что яснее знака и быть не может. «А пятнистая звезда?» – начала Листвичка, но отдаленный кошачий крик заставил ее поднять голову. Трое целителей стояли на гребне дальнего холма и смотрели на отставших учениц. «Вы идете или нет?» Слабо донесся до них голос Почкуна. Листвичка смущенно переглянулась с Мотылинкой и весело заурчала. «Звездное племя послало свой знак. Значит, Мотылинке больше не о чем беспокоиться. Лунный камень ждет их, чтобы открыть им тайны предков-воителей. Нет ничего лучше, чем быть ученицей целителя». По крайней мере, сейчас Листвичка нисколько в этом не сомневалась. «Пошли!» – взволнованно окликнула она Мотылинку. «Мы так отстали!» В полдень возле одного из ручьев, протекавших через пустошь, они повстречали Корявого, целителя племени Ветра. Корявый с Почкуном дружески поприветствовали друг друга. Несмотря на то, что в последнее время отношения между их племенами сильно ухудшились из-за того, что племя Ветра настаивало на своем праве пить воду из реки до следующего совета. Но целители стоят вне обычного племенного соперничества. Ведь они преданы звездному племени, для которого не существует лесных границ. Вскоре Листвичка заметила, что пепелица начала сильно прихрамывать. Старая рана все-таки давала о себе знать. Но целительница грозового племени не может вслух признаться в своей слабости. Поэтому Листвичка решила сама попросить о передышке. «Может, пора отдохнуть?» – простонала она, плюхаясь на клочок сухого вереска. «Я так устала!» Пепелица лукаво посмотрела на Листвичку, явно разгадав ее замысел, и громко согласилась. «Ох уж эти оруженосцы!» — проворчал Корявый. — Никакой выносливости. — Сам-то он прошел гораздо меньше, чем мы, — прошептала Мотылинка, усаживаясь возле Листвички. — И оруженосца у него нет, так что откуда ему знать? — Вообще-то он не злой, — шепнула в ответ Листвичка. — Просто ему нравится ворчать. Она улеглась на бочок и принялась тщательно вылизывать шерстку, чтобы во всей красе предстать перед звездным племенем. Мотылинка последовала ее примеру, но вдруг остановилась. «Листвичка, проверь меня, а?» — умоляюще попросила она. «Проверить? Как это?» «По травам!» Янтарные глаза мотылинки были полны тревоги. «Понимаешь, вдруг Пачкун думает, что я знаю их все на зубок. Мне не хотелось бы подвести его. Ноготки снимают заражение. Листья тысячелистника выводят яд. Это я помню. Но что лучше всего применять при болях в желудке? Ягоды можжевельника или корень кревеля?» Озадаченно ответила листвичка. «Но почему ты так волнуешься? Можно же всегда спросить у наставника. Он ведь не думает, что ты знаешь все на свете». «А когда я встречусь со звездным племенем?» — в отчаянии простонала мотылинка. «Я же должна буду доказать им, что достойна стать целительницей. Они могут не признать меня, если я не вспомню того, что обязана выучить на зубок». Листвичка едва не сдержалась, чтобы не расхохотаться. «Все будет не так», — терпеливо объяснила она. «Звездное племя не будет задавать тебе вопросов. Они, понимаешь, это трудно объяснить, но я уверена, что тебе не о чем волноваться». «Тебе-то легко», — с плохо скрытой горечью вздохнула мотылинка. «Ты родилась в лесу, а мне нужно быть лучше других, чтобы меня признали хотя бы в своем племени». «Возможно, это справедливо для речного племени», — покачала головой листвичка. «Но в звездном племени все иначе. Тебе не нужно заслуживать признания звездных предков. Они просто дают его, как дар». «А мне могут не дать!» — не унималась мотылинка. Листвичка с улыбкой посмотрела на подругу. Мотылинка была такая сильная и красивая. Она владела всеми воинскими навыками. Она, не жалея сил, училась науке врачевания. И все равно боялась, что никогда не сможет прижиться в лесу. Придвинувшись ближе, листвичка потерла щекой о щеку мотылинки. «У тебя все будет прекрасно», — шепнула она. «Посмотри на нашего огнезвезда. Он тоже не родился в лесу, а теперь стал предводителем племени». Заметив, что и этот пример не смог успокоить мотылинку, она сказала: «Просто поверь мне. Когда ты встанешь перед лунным камнем, сама все поймешь». Солнце уже начало клониться к закату, когда целители вышли к высоким скалам. Жесткая трава пустоши сменилась крутыми выступами твердой земли с редкими кустиками вереска. То тут, то там из земли торчали камни, поросшие желтым лишайником. Корявый, который шел первым, взобрался на плоский камень и поглядел вверх. Прямо под вершиной чернел черный провал, ведущий в сердце скалы. «Это материнский исток», — пояснила мотылинке листвичка. Но тут же вспомнила, что подруга уже видела его, хотя ходила сюда во время воинской подготовки. «Извини», — тут же поправилась она. «Я забыла, что ты здесь не первый раз». Мотылинка широко распахнутыми глазами смотрела в зияющее отверстие. «Я никогда не была внутри», — ответила она. «У меня не было права». «Я понимаю, это немного страшно, но в то же время так здорово!» — подбодрила ее листвичка. Мотылинка гордо вскинула подбородок. «Я не боюсь», — отрезала она. «Я воительница. Я ничего не страшусь». «Даже быть отвергнутой звездным племенем?» Листвичка не посмела задать свой вопрос вслух. Но когда они с мотылинкой улеглись рядом, чтобы дождаться темноты, она почувствовала, как дрожит подруга. Когда полный месяц всплыл над вершиной горы, Пачкун поднялся на лапы. «Пора», — проскрипел он. У листвички даже живот свело от волнения. Когда следом за своей наставницей она поднялась по склону и ступила под каменный свод. Дохнула холодной сыростью. Листвичке показалось, будто река тьмы вытекает из провала, и воды ее чернее окружающей их ночи. Листвичка заняла свое место в конце цепочки, сразу за мотылинкой. Туннель шел вниз, виляя из стороны в сторону, и вскоре листвичка совсем потеряла чувство направления. Воздух здесь был так плотен, словно они очутились не под землей, а под водой. Она ничего не видела, даже мотылинку, идущую в нескольких шагах впереди нее. Зато отчетливо слышала прерывистое дыхание речной ученицы и чувствовала запах ее страха. Наконец-то во тьме дохнуло холодком, и у листвички вся шерсть зашевелилась от волнения, когда она поняла, что они приближаются к сердцу скалы. Едва уловимые ароматы верхнего мира просачивались сквозь отверстия в вершине горы, и холодный свет выхватывал из темноты высокие каменные стены и гладкий, истертый времени пол пещеры. В центре возвышалась скала в 3 хвоста высотой. Несмотря на тьму, листвичка с благоговением устремила взгляд туда, где возвышался ее темный величественный силуэт. Мотылинка легонько коснулась ее боком. «Где мы?» — шепнула она. «Что происходит?» «Мотылинка, ты стоишь перед лунным камнем!» — прозвучал с дальнего края пещеры голос Корявого. «Когда придет время, мы будем говорить здесь со звездным племенем». Все расселись кругом на расстоянии лисьего хвоста от камня. Листвичка услышала судорожный вздох подруги и ободряюще прижалась к плечу речной кошки. «Нам тоже надо сесть!» — выдохнула она на ухо мотылинке. Усаживаясь возле пепелицы, она почувствовала, как речная кошка робко опускается рядом. В темноте время тянулось бесконечно, и вскоре листвичке стало казаться, что они сидят здесь уже долгие месяцы. Внезапно сияющий белый свет пролился в пещеру. В это отверстие скалы заглянула луна. Мотылинка судорожно вздохнула. Лунный камень, словно очнувшись ото сна, засверкал в свете луны. Как будто все звезды серебряного пояса вспыхнули под его гладкой поверхностью. Когда глаза листвички привыкли к яркому свету, она заметила, что Почкун поднялся на лапы, повернулся и медленно пошел через всю пещеру к своей ученице. Белый свет струился по его шкуре, отчего целитель казался закованным в лед. «Мотылинка!» торжественно произнес он. «Хочешь ли ты, как подобает целительнице, приобщиться к тайнам звездного племени?» Повисла тишина. Слышно было, как мотылинка громко сглотнула, прежде чем ответить. «Да». «Тогда выйди вперед». Мотылинка встала следом за своим наставником, пересекла пещеру и остановилась возле камня. Сейчас мотылинка казалась совсем неземной. Ее золотистая шерстка стала бледной, как пепел, а глаза сверкали серебром, как будто она уже вступила в ряды звездного воинства. Листвичка содрогнулась. Это была плохая мысль. И она постаралась поскорее отогнать ее, не желая даже думать о том, что это могло быть знамение. «Воины звездного племени», — продолжал Почкун, — «я представляю вам эту ученицу. Она избрала путь целительницы. Наградите ее своей мудростью и проницательностью, чтобы она могла постичь вашу волю и исполнять ее, врачуя своих соплеменников». Он взмахнул хвостом и обратился к мотылинке. «Ложись здесь и прижмись носом к камню». Мотылинка повиновалась, двигаясь точно во сне. Как только она легла, остальные целители подошли и устроились вокруг лунного камня. И пепелица велела Листвичке сделать то же самое. Шорстка ученица зашевелилась от предвкушения того, что сейчас произойдет. «Пришло время разговора со звездным племенем», — повысил голос Корявый. «Предки-воители, придите, чтобы поговорить с нами», — попросил Белогруды. «Откройте нам судьбу наших племен». Листвичка закрыла глаза и прижала нос к поверхности камня. В тот же миг холод пронзил ее, словно она с головой нырнула в темную воду или встретила грудью острый ястребиный коготь. Она ничего не видела и не слышала. Она не чувствовала под собой твердого пола пещеры. Она плыла в кромешной ночи, куда не проникал даже свет серебряного пояса. Затем какие-то картины замелькали перед ее глазами. Она увидела 4 дерева, но дубы совсем облетели. Лишь несколько резных листьев свисали с их ветвей. Одно дерево раскачивалось во все стороны гораздо сильнее, чем под порывами самого свирепого ветра. А другие почему-то оставались неподвижными. В тот же миг картина сменилась другой. Чудовища неслись по гремящей тропе, и длинная вереница котов брела сквозь снег. Черная линия на бесконечно белом просторе. Здесь совсем не было деревьев, и место было совсем чужое, незнакомое. А в конце Листвичка увидела сестру и едва не закричала от радости, хотя прекрасно знала, что нельзя произносить ни звука. Белочка бежала по широкому зеленому полю, и Листвичке почему-то показалось, что с ней рядом идут еще какие-то коты. Но тут видение растаяло, и снова наступила тьма. Постепенно холод камня начал просачиваться под ее шкуру, и бесконечность снов звездного племени сменилась обычной ночной свежестью раннего листопада. Необычайная безмятежность переполняла Листвичку, словно она снова стала котенком, и мать ласково вылизывала ее во сне. Звездное племя охраняет ее связь с Белочкой даже теперь, когда сестры оказались так далеко друг от друга. Целители вокруг нее уже поднимались на лапы, готовые возвращаться на поверхность. Мотылинка стояла среди них. Глаза ее сияли торжеством и изумлением перед тайнами, которые только что открыло ей звездное племя. У Листвички отлегло от сердца. Предки-воители все-таки признали мотылинку. Как бы ни относились к ней соплеменники, она больше никогда не усомнится в одобрении звездного племени. Пачкун провел кончиком хвоста по губам мотылинки, напоминая о необходимости хранить молчание. И первым пошел к выходу из пещеры. Листвичка снова пристроилась в конце. И, следуя изгибам подземного туннеля, вместе со всеми пошла обратно в свой мир. Когда они подошли к выходу, мотылинка выбежала вперед, вскочила на острый обломок скалы и, запрокинув голову, испустила громкий торжествующий вой. Пачкун только понимающе покачал головой. «Что ж, ее можно понять, верно?» — проворчал он, когда мотылинка спрыгнула со скалы к своему наставнику. «Ты теперь настоящая ученица целителя. Как себя чувствуешь?» «Восхитительно!» — откликнулась мотылинка. «Я видела, как коршун ведет патруль. Она запнулась, потому что ласточка свирепо вытаращила глаза, напоминая, что целительница не должна рассказывать о том, что видела во сне до тех пор, пока не поймет значение посланного знамения. «Поздравляю тебя!» – прошептала она. «Я же говорила, все будет хорошо!» «Да, говорила!» — глаза мотылинки сияли. «Теперь все будет прекрасно! Я признана! Теперь личное племя не сможет больше избегать меня!» И она со всех лап понеслась вниз по склону, далеко обогнав остальных. Листочка смотрела ей вслед. И множество вопросов теснились в ее душе. Что увидела мотылинка? И какое видение послало звездное племя пепелице? Целительница грозового племени выглядела задумчивой, но глаза ее оставались непроницаемыми. Листочка подавила дрожь. Вспомним о своем собственном сне. Какая сила может сотрясти один из могучих дубов? И почему коты шли куда-то в лютую стужу голых деревьев? Если звездное племя посылает сны о том, что случится в будущем, то как можно истолковать увиденное? Но, несмотря на все эти мысли, Листочка испытывала небывалый прилив сил. Пусть Белочка сейчас где-то далеко от родных мест, но звездное племя знает, что она в безопасности. «Поскорее пришли ее обратно», — помолилась Листочка, спускаясь с горы следом за другими котами. «Куда бы ни завела их дорога, пожалуйста, верните их домой». Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 16. Ежевика снова помчался к изгороди. Ласточка неслась за ним следом. Ежевика разрывался от желания немедленно кинуться в сад и освободить своих друзей. Но воспоминание о том, что случилось после перехода через гремящую тропу, заставляло его соблюдать осторожность. Он осторожно протиснулся сквозь ветви, чтобы, оставаясь невидимым, как следует осмотреться. То, что он увидел, заставило его оцепенеть. Возле самого гнезда двуногих двое огромных ручных котов преградили путь Грачику и Урагану. Черный оруженосец припал к земле, уши его были прижаты к затылку, а губы разъехались в стороны, обнажая острые зубы. Ураган вытянул вперед лапу, пугая домашних котов выпущенными когтями. Ежевика сразу понял, что друзья не могут уйти без боя, и увидел, что отступать им некуда, если не считать полуоткрытой двери в гнездо двуногих. «Великое звездное племя!» — выдохнула ласточка. «Да эти домашние коты здоровее любого воина!» «Подумаешь!» — фыркнул про себя ежевика. «Большой рост и лоснящаяся шкура еще не делают из кота воина!» Ежевика не сомневался, что его друзья выиграют эту битву. Ну, во-первых, домашние коты сражались на своей территории, а во-вторых, они запросто могли серьезно изранить чужаков. А вот как раз этого нужно было всеми силами избежать, учитывая, что впереди их ждала долгая и опасная дорога. Ежевика напряг мышцы, готовясь броситься на котов сзади. Но не успел он шелохнуться, как какая-то рыжая молния обрушилась с забора на землю и понеслась по саду. «Белочка! Нет!» — взвыл ежевика. Но ученица и ухом не повела. Скорее всего, она даже не слышала его крика. Очутившись за спиной ощетинившихся врагов, она изо всех сил полоснула когтями ближайшего к ней домашнего кота. Оба с рычанием обернулись. Ежевика громко закричал: «Ураган! Грачик! Сюда!» Грачик ветром пролетел по траве и, едва не сбив с лап ежевику, вскарабкался на изгородь. Но ураган не тронулся с места и яростно визжал, не сводя глаз с наступающих котов. В следующий миг на верхушке забора со стороны соседнего сада появилась рыжинка и, не раздумывая, прыгнула на подмогу. «Прочь, лисья какашка!» — закричала Белочка на наступающих котов. Ближайший кот замахнулся на нее, и его когтистая лапа чудом не задела ученицу. Но тут дверь в гнездо широко распахнулась. На пороге появилась какая-то двуногая и с криком замахала руками. Домашние котики бросились за угол гнезда, а лесные коты помчались к изгороди. Двуногая сердито посмотрела им вслед, потом вернулась в свое гнездо и с грохотом захлопнула дверь. «Белочка!» – зашипел Ежевика, когда ученица остановилась возле него. «О чем ты думала, а? Эти двое едва не спустили с тебя шкуру!» Белочка без тени раскаяния дернула плечом. «А вот и нет! У домашних котиков кишка тонка!» — фыркнула она. «А потом ураган и грачик не дали бы меня в обиду!» «Не ругай ее, Ежевика!» Янтарные глаза урагана ласково сверкнули, когда он посмотрел на Белочку. «Давно я не встречал такой отваги!» Ласточка тут же согласилась с братом. И Ежевике стало немного неловко за свою резкость. Рыжинка тоже одобрила поступок ученицы. И только Грачик смотрел хмуро. Возможно, его задело то, что Белочка показала себя с лучшей стороны, чем он. А может быть, он злился из-за того, что в минуту опасности пришлось подчиниться приказу Ежевики. «Я не сказал, что она не храбрая», — горячо возразил Ежевика. «Но одной храбрости мало. Надо же и головой думать. Нам предстоит дальний путь. А если кто-то будет ранен, придется повернуть назад». «Ладно, все ведь обошлось», — бросила Рыжинка. «Пошли, что ли?» Ежевика повернулся и повел котов обратно на пятачок жесткой травы, где они с Ласточкой столько просидели в ожидании. Солнце уже село, но алые полосы, догоравшие на небе, позволяли разглядеть дорогу. «Здесь можно и заночевать», — предложил Ежевика. «И укрыться есть где, и добыча попадается». «Слишком близко к гнездам двуногих», — возразил ураган. «Может быть, перейдем гремящую тропу и заночуем вон в тех полях?» Это предложение всем пришлось по душе. Звездное племя помогло им второй раз спокойно пересечь гремящую тропу. И в сгущающихся сумерках коты потрусили через поля. Земля здесь была неровной. Часто попадались заболоченные участки и груды камней. Все выглядело так, будто тут тоже когда-то стояли гнезда двуногих, впоследствии разрушенные до основания. «Совсем неплохо», — буркнул ураган. «Можно остановиться». «Давайте остановимся, пожалуйста», — подхватила Ласточка. «Я так устала, мне просто лапы отваливаются». «А я считаю, что нужно пойти еще дальше», — тут же заспорил Грачик. И Ежевика подумал, что оруженосцу просто хочется проявить характер. «Тут даже дичью не пахнет». «Мы сегодня очень долго были в пути», — осторожно высказался Ежевика. «Если пойдем дальше, то рискуем попасть в новую беду или заночевать под открытым небом». «Давайте хорошенько осмотримся и убедимся, что здесь нас не подстерегают какие-нибудь неприятности. Например, нет ли здесь барсучих или лисьих нор?» Все согласились. И только Грачик что-то упрямо заворчал себе под нос. Белочка побежала разведать, что творится за каменной стеной. Ее не было так долго, что Ежевика отправился на поиски, почти не сомневаясь в том, что ученица попала в какую-то новую переделку. Но Белочка вдруг выскочила на него из-за камней. «Вот это место!» – завопила она, стряхивая с усов капельки воды. И Ежевика невольно поразился ее неиссякаемой энергией. «Там за стеной лужа, и воды полно!» «Вода? Ну-ка, ну-ка!» — воскликнула Рыжинка и поскакала туда, куда показывала Белочка. «У меня весь рот пересох, как последний осенний листочек!» Но через мгновение она вылетела из-за стены и угрожающе распушила хвост, направилась к Белочке. «Что за глупые шутки?» – рычала Рыжинка. Белочка ошарашенно уставилась на нее. «Шутка? О чем это ты?» «Вода жутко воняет!» – процедила Рыжинка. «А на вкус соленая и мерзкая!» «Врешь!» – возмутилась Белочка. «Я долго пила, и вода была свежая!» Рыжинка молча отвернулась и сердито впилась зубами в сочный стебель травы. Ураган с беспокойством посмотрел на Белочку. «Постой-ка!» – велел он и скрылся за стеной. Когда он вернулся, усы его влажно поблескивали от воды. «Нет, отличная вода! А почему тогда у меня полон рот соли?» – крикнула Рыжинка. Дрожь пробежала по спине ежевики. «А что если...» – начал он, по очереди обводя глазами своих спутников. Потом судорожно сглотнул. «А что если это знамение звездного племени? Может быть, предки хотят сказать, что мы правильно сделали, отправившись на поиски места, где тонет солнце? Мне ведь тоже снилась соленая вода!» Четверо избранников переглянулись. И ежевике показалось, что в их расширенных глазах он увидел благоговейный трепет, смешанный с надеждой. «Если это так, — первой нарушила молчание Рыжинка, — значит, звездное племя все время пребывает с нами!» Она огляделась, словно надеялась увидеть в темном поле светящиеся силуэты звездных воителей. Ежевика изо всех сил впился когтями в траву. Сейчас ему было просто необходимо ухватиться за что-то земное и надежное. «Тогда все хорошо», – прошептал он. «Но почему тогда мы все не получили этого знака?» – взвился Грачик. «Почему только вы двое?» «Наверное, позже и мы с тобой получим», – примирительно сказала Ласточка и погладила оруженосца хвостом. «Наверное». Грачик сердито отстранился, отошел к стене и свернулся в клубок. Остальные тоже стали устраиваться на ночлег. Ежевика с тоской вспомнил о кишащем мышами амбаре. Здесь дичью даже не пахло. А значит, им предстояло ложиться спать на пустой желудок. Завтра с утра нужно будет как следует поохотиться перед выходом. Первые звезды серебряного пояса начали загораться над его головой. «Звездные воители наблюдают за нами и направляют наш путь», — сонно подумал ежевика. «Если бы только можно было поговорить с вами, я бы тогда спросил, правильно ли мы делаем и зачем нужно идти в такую даль. Жаль, что я не могу спросить вас о том, какая беда грозит нашему лесу». Звезды горели все ярче, но вопросы так и остались без ответа. Читала Анна Стрелец, 2019 год. А теперь время немного поиграть. Сегодня я для вас придумала ребус. Напоминаю, что эта игра проходит в видеоформате на моем YouTube-канале, который называется «Готовим вкусняшки». Ребята, которые слушают мои аудиокниги не на моем YouTube-канале, а на других ресурсах, чтобы вы могли увидеть задание ребуса, найдите мой YouTube-канал. Игра находится в видео под названием «Коты-воители. Полночь. Главы 13-16». А вот и наше сегодняшнее задание. Здесь в картинках зашифрована цитата из книг, которые уже были озвучены мной. Вам нужно отгадать имя персонажа, которому принадлежит эта цитата. При каких обстоятельствах были сказаны эти слова, а также в какой книге были эти события. С нетерпением жду ваши ответы в комментариях. Напоминаю, что по субботам в YouTube на канале «Готовим вкусняшки» выходят новые серии «Котов-воителей». По вторникам в нашем клубе «Коты-воители» выходят новые серии озвучки комиксов про котов-воителей. А по четвергам мы играем в тематические игры. Ссылочки на мои каналы и плейлисты я оставлю в описании к этому видео, а также продублирую в подсказках. Это значок информации в правом верхнем углу видеопроигрывателя. Подпишитесь, кто еще не сделал этого, обязательно с колокольчиком. И не уходите далеко, впереди много интересного.